Алло. Алло, Да, здравствуйте. здравствуйте. Я Мэдисон, да? Да. Скажите, пожалуйста, я просто хотел с вами поговорить вот насчет той ситуации, которая сложилась, та ваша шутка неудачная про Коран. Зачем вы так сделали? Я не понимаю немного. Сделал как? А подшутили над священной книгой для более миллиарда человек. Ну, Вам не кажется это аморальным или вообще недостойным поступком? мне кажется, что это замечательно и хорошо, прекрасная шутка, как по мне, очень хорошо зашла. Нет, безусловно, понимаете, шутки это хорошо, но когда вы шутите о таких вещах, как Коран, то есть я понимаю, что для вас это просто страница, бумага, которую можно взять откуда угодно, но тем не менее там тот текст, в который верят миллионы людей, и которые, Я то есть это не сочувствую этим просто. миллионам людей. Миллионы людей заблуждаются. Я сочувствую этим заблуждающимся миллионам людей. Откуда вы знаете, что они заблуждаются? Ну, в смысле, ну как это, откуда я знаю? Есть вполне конкретные доказательства их заблуждениям. Например, они считают, что им можно отрезать головы тем, кто с ними не согласен. Чего Это вы взяли? неверно. Ну, посмотри на ИГИЛ. ИГИЛ говорит Аллаху Акбар, отрезает голову. Ну, а, но это Поэтому эти ИГИЛ. заблуждения, послушай, эти заблуждения, о которых ты говоришь, они приводят в конце концов к не самым к лучшим вещам. Забивание женщин камнями, отрезание детских клиторов, взрывы в общественных местах, эти теракты и все, все, все, все исходит из Но этих теракты совершают заблуждений. радикальные мусульмане. Неважно, от Это радикального, от нечестно. тебя до радикального мусульманина один удар башкой о пол в рядышком с имамом, правильно настроенным. И все. Ну, смотри, тем не менее, так как я умеренный мусульманин, и я так же, как и ты или другие люди, осуждаю людей, которые Не, режут подожди. другим Еще людям раз говорю, головы или забивают женщин камнями. разница между умеренным мусульманином и неумеренным лишь в том, Да, что большая разница. Ты читал Коран? ты пока еще не согласен с тем, что тебе нужно пойти убить неверных, чтобы выебать 72 гурии. Вот и все. Пока еще. Ты читал Коран? Послушай. Для того, чтобы знать, как работает... Там нет ни слова о тех Да не 72 надо мне девушках в раю, о которых ты рассказывать. говоришь. Послушай, послушай, послушай. Смотри, то, что там не написано, не значит, что тебе, бородатый имам, который будет пердолить тебя в очко в перерывах между ударами об пол, не расскажет тебе охуительную историю о том, как классно и заебись резать неверных. То есть, смотри, ты веришь людям, у которых нет никаких доказательств, ты веришь на слово. Так что мешает тебе поверить им в то, что нужно убить неверных? Ничего, в том-то и дело. Любая религия — это Просто это опасная нелогично, хуйня. понимаешь? Нет, это Зачем мне вполне логично? Я логично. не верю. Ты еще раз, ты веришь в недоказанную хуйню. Ты веришь в то, что какой-то там Аллах, хуях и так Понятное далее. дело. Ну, так смотри, Тупой. в что тебе мешает? Что тебе мешает поверить в то, что ты должен убивать, значит, женщин и детей, и за это тебе будет бонус? Ничто не мешает, правильно. Мне это мешает, потому что ислам, как в твоем понимании, это просто Не-не-не, послушай, это руководство. Нет, я легенда, тупой, послушай, послушай, послушай. это легенда, тут нет, твои детали легенды нахуй не интересны. Мне не важно, Ты что не ты изучал используешь, ислам, ты не да понимаешь, мне что это на самом похуй, деле послушай, это это не имеет никакого философия. значения, ты чё, ты, подожди, так хорошо, ты считаешь, это единственная философия? До ислама других не было религий, ты ебанутый, блядь, дружище, объясни мне Нет, нахуй. почему они были? Они были. Ну Но вот и все, так нахуй ты сейчас пытаешься мне втюхивать эту очередную неоригинальную хуйню, как что-то, что заслуживает внимания, ебать. Давай лучше посмотрим, а что там было у инков, например, ебать. Почему религия инков менее актуальна, чем твой вот этот бред, нахуй, Ислам, про гури, а блядь, какая и всю разница? остальную хуйню? Почему? Ты хотя бы можешь привести Ты один говоришь аргумент? про Вот сейчас, инков? знаешь, мне звонят, подожди, мне звонят вот сейчас последние дни по поводу этого Мэндиса, она постоянно получает звонки, и я каждому задаю один простой вопрос. А, ты не Мэдисон, Приведи да? мне хотя бы один аргумент. Приведи мне хотя бы один аргумент. Почему Хорошо. здравомыслящие люди должны уважать твою сказку, если она не оригинальная? Если таких сказок Позволь дохуя? я Скажу тебе почему. Ответь на мой вопрос. Про инков, ислам. Стоп. Про инков, стоп. Ислам. Стоп. Ислам – это религия. А? Послушай. Что? Я тебе еще раз повторяю. Приведи мне аргумент. Почему? Ну, послушай. Аргумент. Смотри, ну, аргумент. Ты знаешь, что такое аргумент? Без... Сейчас я тебе приведу его. Только послушай сначала. Так. А для того, чтобы, во-первых, с научной точки зрения, я не могу доказать отсутствие, так как, в принципе, Бог не взаимодействует с нашим миром. И так как вообще в исламе считается, что Аллах – это нечто то, что не подлежит познанию для человеческого разума. Конечно, очень удобно. Очень удобно назвать то, чего что нет. Это как тот, кого нельзя упоминать. Понимаешь, это заебись. Есть то, что невозможно доказать. И ты говоришь, что это нельзя доказывать, а то магия разрушится. И все. Понимаешь? Почему? И ты как бы мало. Ну потому что ты пиздешь на пиздеже. Еще раз, без пиздежа. Вот для человека, который в эту хуйню придуманную не верит, приведи аргумент хотя бы один. Давай. Вот я человек, который ебал в рот все ваши сказки. Твои, инковские, христианские, мне поебать. Аргумент один, давай. Хорошо, хорошо, давай еще один. Многообразие нашего мира и, в принципе, устройство Вселенной. Тебе не кажется, что для того, чтобы создать то, что... Для того, чтобы образовалось то, что мы сегодня наблюдаем, требуется хотя бы небольшая доля разума? Я не услышал аргумент. Тебе не кажется так, да? Мне кажется так, что почему-то в последнее время вокруг развелось дохуя пидорасов, которые почему-то возомнили себе, что они могут регламентировать чью-то жизнь. Что они могут навязывать кому-то, что они могут навязывать кому-то. Нет, я позвонил. Не, подожди, ты мне позвонил и начал разговор с того, что есть миллионы людей, которые ебанулись на всю голову, и я должен уважать их ебанутость, потому что их миллионы. Охуенный аргумент. Мух, которые жрут говно, тоже миллионы. И что теперь, мне их уважать? Мне уважать говно только за то, что его жрут мухи? Это не аргумент. Нет, не обязательно уважать. Мне изначально интересует, я звоню не для того, чтобы узнать, не для того, чтобы покритиковать, зачем ты это сделал, а понимаю, что в принципе ты вправе этим заняться, так как ты приобрел этот Коран за свои деньги, и в принципе неважно, чем ты занимаешься у себя дома. Так. Просто дело в том, что меня интересуют твои ценностные ориентиры. Ну, так как ты не Мэдисон, то понятно, а ты кто, извини. Почему? А с чего ты я не Мэдисон? А? Илья Давыдов, это я. Ксюш, опять звонят. Ты просто в третьем лице о себе говорил. Ну, я же король, естественно, как ты хотел. Я хочу услышать, нет, ну ты же все-таки считаешь себя здравомыслящим человеком, так? Ну, я надеюсь, что я такой. Ты же не считаешь, что ты... Ну вот, ну, так тогда приведи мне этот аргумент, ведь ты же на чем-то основываешься. Ну, я же тебе сказал про устройство мира. Чем не аргумент? Что еще раз? Про устройство мира что? Про то, как устроен наш мир, Вселенная, в принципе. То есть здесь системно, здесь прослеживается какая-то логика. Конечно, и разве это могло образоваться само по себе? То есть, послушай, я не из тех Тот факт, что в этом есть логика, никак не доказывает, что твоя бредом, теория... Которые считают большой фриз тоже бредом. Стой, секундочку, вопрос не в этом. То, что это выглядит настолько сложно, никак не доказывает правдивость твоей версии сказки. Дружище, твоя версия сказки не имеет ничего общего с реальностью вообще, совсем. Какого хуя, скажи мне, ты считаешь себя здравомыслящим человеком, если у тебя нет ни одного логического аргумента за твою позицию? Ты разве себе не противоречишь? Ты говоришь, что ты не веришь в сказки, как ты выражаешься, но тем не менее ты утверждаешь так же абсолютно, как и верующие, которые говорят, да, 100% существует Бог. Ты говоришь, 100% не существует Бога. Нет, подожди, разве смотри. Мы не трогаем этот вопрос. Ты знаешь, он может существовать, он может не существовать. Это никак не влияет на тот факт, что то, что ты называешь тем, что достойно уважения, таковым не является. Еще раз. Есть твоя версия сказки. Заметь, версия. Не оригинальная история, не есть научные исследования. Версия. И версия не каких-то исследований, а ебаной сказки. Таких версий тысячи известно. В цивилизации тоже было дохуя, и у каждой своей были такие же сказки со своими версиями. Так вот, приведи мне хотя бы один аргумент в защиту твоей версии сказки. Почему твоя версия сказки должна быть более актуальна или интересна сейчас, чем версия тех же самых инков, блядь? Ну, я тебе объясняю. Во-первых, у инков не было такой глубины философской, как, какая есть в исламе. То есть это когда девочкам клиторы отрезают и зашивают половые губы, это философская глубина, я чего понял. Чего ты взял, что в исламе отрезают клиторы и зашивают половые губы? Потому что в Дагестане так и делают, потому что так делают в Африке, потому что так не делают христиане, потому что так не делают буддисты, так почему-то, по странному стечению обстоятельств, делают мусульмане. Вау, чудеса какие, да? Вот здесь это странно. И такое же совпадение, что они взрываются среди мирного населения. Ух ты, вот это да! Не буддисты, не христиане, а мусульмане, ебать. Что ж такое-то, а? Совпадение на совпадение. Это, наверное, евреи это все подстраивают, чтобы все думали, что мусульмане такие плохие, да? Да нет, что ты взял? А руки и головы кто рубит, скажи мне? Кто? Ой, опять мусульмане, да что ж такое? А побьют женщин камнями. Камнями женщин забивают. Кто? Опять мусульмане, ёбаный в рот, да что ж такое? Слушай, какая-то напасть. Может быть, все-таки дело не в тех, кто становится жертвами этой хуйни, а в этой хуйне. Слушай, мы сейчас живем не в 14 веке. Ты мне звонишь по мобильному телефону, который создан не исламскими гениями, согласись, да? Хорошо. Поэтому ты или крестик сними, или трусы надень. Ты или выкинь телефон, послушай, выкинь все блага цивилизации, муртацкой этой и близкой, и сиди в своей мечети и мой свою жопу левой рукой. Ты пользуешься благами цивилизации. У исламских философов, послушай, у исламских ученых. Ну и где эти достижения? Что они построили на этих достижениях? Ничего. Да зайди в Википедию, прочитай. Мы говорим по факту. Ты пользуешься благами цивилизации. Цивилизации, выстроенной белым христианином. Понимаешь? Какого хуя? Ты хочешь сидеть... Чего ты хочешь, взял? Ты хочешь... Ну, потому что тот, кто дал тебе мобильный телефон, он не бился башкой 5 раз о пол, понимаешь, блядь? Ну, потому что почитай историю, зайди в ту же самую Википедию, дружище. Зайди в ту же самую Википедию, почитай, кто придумал то, из чего состоит вся твоя жизнь. Мало того... Нет, никаких вопросов, пока ты не приведешь мне ни одного аргумента. Ты сказал, что ты считаешь себя здравомыслящим человеком. При этом ты сказал, что ты приверженец этой версии сказки. Почему именно эта версия сказки? Ты мне можешь ответить? Я тебе могу сказать, почему. Это. Потому что ты родился среди таких людей, потому что тебе эта хуйня навязана с самого ебучего детства. Ты не делал сознательного выбора религии. У тебя не было всех вариантов. Да потому что, еще раз, эта хуйня была тебе навязана с самого детства. У тебя не было момента в твоей жизни, когда ты сознательно решил, ага, окей, я пойду в ислам. Нет, дружище, такого не было. Да потому что у тебя не было всех вариантов, дружище. Потому что перед тобой не было всех вариантов. Потому что ты не можешь мне назвать ни одного аргумента в защиту твоей позиции. Если бы ты такой аргумент, если бы в твоей жизни, долбоеб, был момент сознательного принятия решения, ты бы сейчас мог мне привести аргумент, которым ты руководствовался, принимая это решение. Но ты до сих пор не назвал мне ни одного аргумента в защиту этой позиции. Следовательно, ты пиздобол, который не делал сознательного выбора. И пиздишь мне в очередной раз. Ты пиздишь себе, и ты пытаешься пиздеть мне. Сынок, ты наебать меня не сможешь. Зачем ты пытаешься меня оскорбить? Ты просто я тебя не оскорбляю. Нет, я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос. А точнее, привел аргумент в защиту своей позиции. Хотя бы один. Я тебя еще раз спрашиваю, почему твоя версия сказки приоритетнее других? Я слушаю ответ. Я тебе объясняю. Ислам — это более глубокое учение, чем любые другие. Это субъективная хуйня. Это субъективная, послушай, глубинная оценка. Вот смотри, меня не интересуют подробности твоей сказки, потому что подробности твоей сказки идентичны подробностям другим. Ты, если глубоко занырнешь, ты одинаково глубоко можешь нырнуть и в буддизм, и в христианство. Было бы желание, чем нырять. Понимаешь? Поэтому... Слушай, христиане верят в то, что человек создан по образу и подобию Бога. Мусульмане в это не верят. Мусульмане считают, что Бог это технические нюансы, то, что смотри, нельзя познать человеческим это разумом. Технические нюансы сказки. Это не имеет никакого значения. Это мне, как человеку, который все сказки в рот ебал, ни в чем меня не переубеждает, не приводит никаких аргументов. Еще раз, смотри, ты пытаешься мне рассказывать о классности своей теории с инструментами, которые находятся внутри твоей теории. Мне поебать на то, что там внутри. Твоя теория идентична остальным теориям. Так вот, между этими теориями отличие какое у нее, чтобы мне это было интереснее? Какие-то внутренние нюансы мне интересны. Она звучит более правдоподобнее. А, окей, хорошо, смотри, одна недоказанная хуйня там, другая недоказанная хуйня там, но тебе она кажется чуть-чуть, то есть ты примерно чувствуешь, что здесь вроде бы как-то правдивее, да? Да? Я правильно понимаю? Ну, правдивее. То есть когда ты принимал сознательное решение, что ты станешь мусульманином, ты такой, ислам звучит правдивее, окей, буду мусульманином, да? Так это было? Нет, почему? Ну как, слушай, ты сейчас сам сказал? Ты думаешь, что я, как и любой другой мусульманин, на твой взгляд, просто стал мусульманином, потому что он вырос там в дагестанской или чеченской этнической мусульманской семье? Конечно. Но, поверь мне, я изучал религии, я пытался думать на этот счет, и я воспринимал то мировоззрение, которому ты придерживаешься, как вполне разумное. Тем не менее, я не могу согласиться с тем, что мир, в котором мы живем, возник просто так, стихийно. Смотри, я тебе объясняю. Как? Смотри, человеческая жизнь и вообще осознание себя неразрывно связано с осознанием факта своей смертности и своей кончины. В страхе умереть, человек начинает обращаться к различным теориям, принятие которых в теории дает ему внутреннее успокоение. Он начинает думать, что он не конечен, что его движение будет вечно, понимаешь? Это успокаивает его, и он дальше себе живет, ему хорошо. Против таких успокоительных я ничего против не имею. Но когда твое успокоительное заставляет тебя убивать других людей за то, что они не согласны с твоей версией, без доказательных. Ты никого не убивал, но твои друзья убивали, понимаешь? Ты приверженец религии, которая заставляет миллионы людей. Хорошо, ладно, не миллионы людей, но ИГИЛ, ИГИЛ — это венец. ИГИЛ — это концентрированный ислам. Вот ислам в своем проявлении, все эти радикальные штуки, весь, и дикость ислама, ИГИЛ проявляет всю дикость ислама, понимаешь? То есть если у христианства хоть есть какие-то четкие формы, какие-то хотя бы мнимые границы, то ислам — это просто дикие животные с ножами, и все. Посмотри на то, что делают приверженцы твоей религии в 20 веке, что они делали. Посмотри, сколько дерьма и смерти сгенерировано людьми. Это такая книга, которую так нельзя воспринимать однозначно. Ты и Библию можешь трактовать по-разному, и ее невозможно воспринимать однозначно. И Бхагавад-гиту, и все труды, в которых запечатлены сказки, вот эти вот, ты можешь трактовать как угодно. Поэтому да, например, радикальный буддист — это куда более редкое явление, чем радикальный исламист. И не потому, что буддистов меньше, а потому, что буддисты просто не такие ебанутые, блядь, понимаешь? Вот и все. Потому что им но в кайф... у буддистов другое учение. Правильно, другое учение. Но смотри. И учение буддистов, и учение мусульман успокаивает от страха смерти. Но учение буддистов не заставляет убивать тех, кто не согласен с этой теорией, а учение мусульман заставляет. Следовательно, например, Япония. Почему Япония запретила полностью ислам? Ну, потому что это деструктивная хуйня. И это доказано тем, что передовая страна, нахуй забанила эту хуйню. Все. Так вот, теперь, подожди, возвращайся секунду. Я не буду с тобой говорить, пока ты не приведешь мне ни одного аргумента. Ты сейчас задекларировал тот факт, что ты привержен... Стоп. Ты сказал, что она выглядит правдивее. Нет, секундочку, ты приведи мне аргумент, который был решающим в тот момент, когда ты принимал решение стать мусульманином. Я хочу услышать это решающий аргумент. Ты сказал, что ты изучал различные религии. Окей, скажи мне, вот между христианством и исламом, чем, скажи мне, пожалуйста, какой был последний этот шаг, что ты такой, нет, все-таки пойду в ислам. Вот что это было, давай. Ну, у христианства более приближенная версия того, как был создан мир и так далее. Потому что, я не верю, что миру 6 тысяч лет или 8, или как они там говорят. Так говорят мусульмане. Мусульмане говорят, что 6 тысяч лет миру. Алло. Мусульмане не говорят, что 6 тысяч лет. А сколько? 60? Кого ты слушаешь? Слушай, я вот мечеть, в которую я хожу, имам простых положений физики и биологии не знает. Так в этом же главная проблема. Имам вообще нет смысла. Так именно об этом я и говорю. Так как, скажи мне, ты знаешь, что вот эти вот люди... Ну что ты взял, что я их слышал? Но ты же заявил, что ты приверженец этой сказки, ёпта, блин. Я заявил, я на основе того, что я изучал. Это Коран, и я изучал его не так, как его изучают просто последователи ИГИЛа. Потому что нормальный человек должен понимать, что когда в Коране написано «убивайте неверных», нормальный человек должен понимать, что Мухаммад в тех условиях должен был это проповедовать, чтобы бороться за политическую власть мусульман. Вот именно, смотри, правильно, ты сейчас уже говоришь о религии как инструменте управления быдлом, но не как о философском каком-то мировоззрении. Вот именно, дружище. И в тот момент, когда философское учение становится инструментом управления быдлом, оно теряет свою сакральность. И с того времени это становится просто лишь сбором догм для руления тупым быдлом. Точка. И неважно, это быдло европейское или это быдло мусульманское, это не важно. Важно, не имеет никакого значения. Это просто пиздоболие, которое используют для управления тупым скотом. Нахуй мне, человеку разумному, вообще брать в расчет пиздеж, который используют для обмана тупого скота? Приведи мне этот аргумент, пожалуйста. Ну, хороший вопрос. Ну, понимаешь, я считаю, что лучше быть, конечно, неверующим, чем мусульманином, верующим, но думающим, чем мусульманином, но не думающим. И, конечно, очень хорошо, что ты так скептически относишься к различным учениям. Тем не менее, ну, я бы даже с точки зрения простого уважения к тому, что является учением, и это не просто учение, не просто сказки, как ты говоришь, это целая философия. Просто целая философия, которая заставляет людей убивать других людей, которые заставляют калечить маленьких девочек, да, марксизм которая, тоже заставляет, людей. Которая заставляет людей отказываться от естественных для человека вещей, например, секс, да, в силу того, что человек рождается в этой ебанутой, например, стране, как Египет, да. Я тебе говорю, я до сих пор в шоке с того чувака, с которым я общался, 28-летнего египтянина, который был девственником по причине того, что он жил среди ебаных, блядских, конченых обезьян, которые мешали ему удовлетворять вполне естественные потребности. Если бы ты, сучара, блядь, хуй дрочил до 28 лет, я бы на тебя, сука, посмотрел бы, блядь, какой бы ты довольный мусульманин был. Как ты думаешь, вот как ты думаешь, только честно, вот как ты думаешь, если чуваку 28 лет, он ни разу не ебался, легко ли подтолкнуть этого ебаната к идее, что вот сейчас он пойдет взорвется и наебется так, как просто никогда в жизни не ебался? Вот именно поэтому деструктивную хуйню, которую ты называешь, блядь, охуенной философией, изобретили в Японии. Именно поэтому. И по какой другой причине. Я же не отрицаю, что в исламе есть некоторые моменты. Это не некоторые моменты. Это не некоторые моменты. Нет, смотри. Именно поэтому, смотри, для того, чтобы не разбираться в этих ебучих деталях, мы увеличиваем масштаб ситуации, знаешь, скролл-скролл делаем, блядь, и смотрим, что на выходе у нас, значит, человек, который просто человек, а на входе, точнее, просто человек, а на выходе это или террорист, или убийца, или отрезает голову, или там 9-11 и остальная хуета. Следовательно, эту систему, которая перерабатывает людей в таких вот ебанутых, нужно запретить, так как это сделали в Японии, нужно запретить эту хуйню по всему миру. Только так можно остановить опасность для всех людей. Потому что вам же ебанутым, блядь, сука. Дай вам, блядь, ядерное оружие. И что? Пиздарики. Салхикам Аллаху Амбар, блядь, что-нибудь реально бомбанет. Нахуй кому-то такой цирк нужен? Никакая толерантность, блядь, не стоит, нахуй, такой опасности для всех. Ты наверняка слышал про то, что такое джихад, верно? Да, джихад, да. Как я это понимаю, как я понимаю это понятие, это в первую очередь борьба с пороками. Но слушай, вот смотри, есть в христианстве, есть теория, например, смотри, вот у православных есть такая хуйня, как пост, да? В теории речь идет о внутренней работе, понимаешь? О том, что происходит внутри человека. Так ведь джихад тоже так подразумевается. Просто но, стоп, но, 99% людей, которые могут назвать себя теми, кто... типа привержен и исполняет этот пост, 99 из тех, кого ты спросишь, знаешь, что они тебе скажут? Что они просто не жрут мясо и молоко. Вот и все. И на этом можно заканчивать обсуждение этой хуйни. Потому что 99% ебанутых, которые ебануты по твоей легенде, понимаешь, нахуй, по твоей версии сказочки, нахуй, они скажут, это надо резать неверных, бля. У меня сейчас в личке сидит. Я вот сейчас в начале этого разговора я вставил несколько цитат одного ебанутого, значит, радикала, который кричит, что надо, значит, всем резать бошки и так далее. Знаешь почему? Ну, потому что всем нужно знать, что вы реально из себя представляете. И тот факт, что заигрывать с исламом, это очень-очень, блядь, опасно. А опасно по той простой причине, что вас откорми, блядь. Вот сейчас Россия откармливает Чечню, блядь, с ее нахуй войсками. Ты думаешь, кто будет страдать от всех выкормышей Кадырова? Россия, ну, естественно. Понимаю, русские люди будут умирать. И будут умирать в нормальных количествах. Именно потому, что они сейчас сидят и нихуя не делают. Ну, то же самое и тут. Понятно, Европа нахуй откормила этих, блядь, refugees, нахуй, беженцев и остальную эту хуйню. Будет получать свой результат. Ну, я уверен, что и там ситуация в конце концов разрешится в сторону, значит, ну, изменения отношения к исламу, исламистам и всей вот этой вот хуйне. Короче, ладно, все, ты меня утомил, аргументов у тебя нету. Ну, я привел тебе аргумент, но ты его не принимаешь. Ты не привел ни одного аргумента. Ты не сказал мне, еще раз говорю, ты пиздобол, потому что ты пытаешься меня обмануть. Ты мне сейчас рассказываешь, что ты принимал сознательное решение, но почему-то не можешь назвать момента, в который ты принял это решение, и аргумента за. Поэтому твои, значит, высказывания про глубину, блядь, про то, что выглядит более правдоподобно, это полная хуйня. Так ты ни одного состоятельного аргумента не привел. Ты мне привел, не привел ни одного состоятельного аргумента. Еще раз. Ты видишь, ты говоришь, аргумент твой о глубине хуйня, потому что ты видишь, например, глубину здесь, а, значит, там какой-нибудь латиноамериканец видит глубину в, значит, инковской какой-то там философской теории. Поэтому пошел нахуй. Пока не придумаешь ни одного аргумента, я с тобой больше базарить не буду. Все, съебал в пизду.